Чтобы достичь качественного удвоения знаний, открыть новые законы, принципы, создать эффективные теории, необходимо количество информации, на базе которой это возможно увеличить в 8 раз, число ученых в 16 раз, а ассигнование на науку в 32 раза. Не случайно ведь, что современные научные приборы превращаются в настоящие промышленные установки. Лаборатории обретают по своему размаху черты производственных сооружений, а исследователи объединяются во все более многочисленные коллективы. Таким образом, достижение нового знания становится с каждым продвижением затруднительнее, требует все более изощренных, оригинальных идей, проживающих на границе с невероятным. Но это и означает, что для создания такой сверхординарной, парадоксальной теории необходимы столь же парадоксальные методы. И это естественно. Едва ли можно необычную теорию построить с помощью обычных, так сказать, примелькавшихся будничных средств. Очевидно, только таким путем и можно расшатать прочно укоренившиеся в сознании большинства парадигмы века. Оттого, наряду с нормальными операциями и формами мысли, мы встречаем, особенно в периоды глубокой ломки устоев науки, и запрещенные приемы. Так мы вступаем в область уже, собственно, научного творчества. Дальнейшее повествование будет посвящено парадоксам познавательного процесса, то есть тем парадоксам, благодаря которым только и удается преодолеть достигнутое и решительно продвинуть науку вперед. Интуиция против логики? Знать, не осознавая. Мы подошли, быть может, к самому таинственному из парадоксов, сопровождающих научное творчество. Как яствует из предыдущего, развитие науки есть смена парадигм, смена резко различающихся методов образцов мышления. Но если так, то переход от одной парадигмы к следующей не должен поддаваться логическому описанию. Ведь каждая из них отвергает предыдущую и несет принципиально новый результат исследования, а его нельзя логически вывести из прежних законов или теорий, которыми руководствовался ученый мир. Будь по-иному, научные открытия давались бы столь же легко, как, скажем, решение обычных задач по курсу, например, физики или математики. Начальные условия даны, формулы и операции с ними, правила логического вывода, известны. Остальное, как пишут шахматные комментаторы, вопрос техники. Мы уже не говорим о том, что если утверждение некой науки можно было бы так выводить одно из другого, эта наука обратилась бы в колоссальную тавтологию. Мышление, идущее по логически заданным стандартам, называют шаблонным, имеющим высокую степень предсказуемости. Оно как вода, которая всегда течет в наиболее доступные места. Поэтому так легко и предвидеть его результаты. Высшей же ценностью обладают трудно прогнозируемые, почти невероятные утверждения. Они выдвигаются и отстаиваются вопреки всякому здравому смыслу. Они логические преступления против этого смысла. И если уж пользоваться аналогией с водой, то при нешаблонном поведении она устремлялась бы в недоступные пункты, на возвышенности, холмы, пригорки. Чтобы выведать у природы тайну, как раз и требуется не шаблонное, а логичное мышление. Следовательно, истина добывается не только на пути строгих умозаключений, подвластных логике, но и каким-то иным образом. Каким же? Особую роль тут играют внелогические механизмы научного поиска, угадывание, психологическая догадка, наитие и прочие акты мысли, объединяемые термином интуиция. Что это такое? Под интуицией понимают способность непосредственного прямого постижения истины, которая дается сразу, без видимых рассуждений и обоснований. Оно приходит столь неожиданно, что исследователь и сам не ответит, как он нашел результат, затрудняется представить свидетельские показания о процессе творчества.